600. Каждая беседа с вождем должна приносить ободрение. Не может иметь места угроза или умоление. Каждый, даже невеликий служащий, может быть поддержан в его лучшем качестве. Даже малые могут дать полезное замечание, и радуется сердце человеческое, когда чувствует, что его лучшие качества оценены.